Глава 24. В Китиш мы приехали около часа ночи. Таксисту пришлось тройной тариф заплатить, чтобы он согласился ехать. Но в нашем случае особо носом не покрутишь. Хорошо, что вообще не отказался нас везти, иначе топали бы мы с Нарышкиным пешком до самого Белозерска. И там уже такси искали. Глядишь, к утру бы заявились, в лучшем случае. Школа магии уже давным-давно спала. Окна нигде не горели, и мы с князем чувствовали себя ночными грабителями, которые пришли сюда на дело. Я уже подготовил несколько подходящих фраз для дежурных, чтобы им и в голову не пришло опять попытаться поучить меня уму-разуму в коридоре общаги. Вот только мои заготовки оказались ненужными. На этот раз нас встретил наш мастер темных классов. Громов собственной персоной. Засада, однако. Как бы тут одними выходными отделаться, а не сесть в Китеже безвылазно до самого Нового года? Роман Артемович смотрел на нас мрачным взглядом, которым запросто можно было грохнуть парочку шестилапов. А мы внимательно изучали собственные ботинки. В данный момент нам они казались очень занимательными штуками. Видок у нас, наверное, тот еще был. Я в изорванной рубахе, кусок от которого оторван начисто. Князь весь в грязи и засохших пятнах крови. Прямо как будто с какого-то телешоу, где молодым дворянам нужно как-то продержаться в городских трущобах. «Ваше сиятельство, мы тут с Темниковым, в общем...» Начал было Лёшка, но Громов не дал ему договорить. «Оба в медицинский блок!» — прорычал он. «Бегом!» Обрадовавшись, что прямо сейчас нас не казнят, мы с князем помчались к целителям. Оказалось, нас ждали. Причем самый главный из всех — вечно хмурый старик Веригин Дементий Брониславович, которого ученики боялись как огня. Судя по слухам, стоило оказаться в его руках, как он начинал ставить над юными магами жуткие опыты по скорейшему выздоровлению, которые были связаны с нестерпимыми болями. Хуже зубника, одним словом. «Раздевайтесь до трусов, оболтусы!» — велел он нам. Мы послушно исполнили его просьбу, сложили одежду на стулья и замерли в ожидании дальнейших указаний. Что-то, походу, пришептывая, он не спеша подошел к нам и занялся осмотром. Сначала долго и больно щупал мое плечо, по которому мне ляпнула жаба какой-то пакостью. Затем также внимательно осмотрел Нарышкина. Ну а потом занялся делом. Первым был я. Целитель несколько раз провел руками по моему плечу, и я почувствовал такое же легкое покалывание, как совсем недавно, когда меня лечил князь. Я уже было расслабился, обрадовавшись, что рассказы про мучителя Веригина оказались выдумкой, как вдруг меня пронзило острым приступом боли. Вот гад! Такое ощущение, что мне какой-то засранец крапиву на руку делает. «Стой, молча, Темников! Чего шипишь, как змей?» — пробурчал старик, не прекращая своих издевательств. «Любишь кататься, люби саночки возить, обормот!» Стараясь не показывать, насколько мне больно, я стойко вытерпел несколько минут, а затем все вдруг разом прекратилось. Я посмотрел на свою рану, которая совсем недавно еще сочилась кровью, и увидел лишь яркое красное пятно на ее месте. Ого! Целитель свое дело знал на пятерку с плюсом, даже следа от раны не осталось. «Через пару дней покраснение спадет», — сказал он и поманил к себе пальцем Лёшку. «Ну, теперь ты изгваздал себе всю физиономию. Вот оставить бы так, чтобы девки шарахались. В следующий раз подумали бы, как старику спать не давать». Князь нахмурился и подошел к Дементию Брониславовичу. Через минуту уже он на него шипел от боли. Когда тот закончил, мы стали было одеваться, но не вышло. «Кто разрешал?» — недовольно поинтересовался целитель, как будто вещи были не нашими, а его. «Теперь в душе спать, и чтоб никаких разговоров мне». Веригин подошел к одному из шкафов, вытащил оттуда парочку черных пиджам с гербом Китежа и бросил нам. «Итак, до утра вас, остолопов, караулить придется. будто мне делать больше нечего». Выкупавшись под горячей водой, я как будто почувствовал себя заново родившимся человеком. Какая благодать, оказывается. Не круче моих любимых мишек на севере, конечно, но тоже неплохо. В общей палате мы оказались не одни. Еще две кровати были заняты. Значит, не одни мы тут болеем. Пока я засыпал и раздумывал, с чем бы могли лежать эти бедолаги, как вдруг один из них суетливо запричитал во сне. «Уберите его от меня, изыди!» Так. Ну, по крайней мере, с чем эта парочка лежит, мне понятно. Это же те два придурка, которые нас с Лёшкой в прошлый раз встретили. Странно, я думал, их должно было раньше отпустить. А нет. Видимо, мы с Дорианом немного перестарались. «Слушай, Макс, ну их к черту!» — сонно пробормотал в этот момент Мор. «Давай спать. Через пару дней отпустят». После его слов я и сам почувствовал, как нестерпимо хочу спать. Что-то насыщенный день сегодня выдался. Давно таких не было. Уже сквозь сон мне привиделся скелет Игната, который лежал среди водорослей. Вот я опять подплываю к нему, чтобы стащить с него крест, но он вдруг тянет ко мне свою кисть и ясно так говорит голосом Нарышкина. «Подъем, Темников!» «Не понял. В смысле?» «Макс, вставай!» — снова повторил скелет и вдруг растворился, будто его и не было. Я открыл глаза и увидел перед собой Лёшку, который был уже одет в свою одежду. В комнате было светло. «Сколько времени?» — спросил я, не веря в то, что уже наступило утро. 10, — ответил он. «Походу, завтрак пропустили», — вздохнул я, потянулся, сел на кровати и посмотрел по сторонам. «Гляди-ка, а этих двоих уже нет». «И слава богу», — пробурчал князь. «Всю ночь спать не давали причитаниями своими. Я уже было хотел пойти ваты поискать, чтобы в уши вставить». «Слушай», — вдруг посетила меня приятная мысль. «Так это мы и на уроки по ходу дела не попали. Это хорошо. Я бы на твоем месте так не радовался», — невесело усмехнулся он. «Веригин сказал, нас с тобой Громов дожидается. Сейчас он нам устроит годовую контрольную работу». Ну вот, только вроде бы настроение как-то лучше стало, и снова тоска навалилась. Не дадут людям отдохнуть спокойно. Без особой спешки я переоделся в свою одежду, которая сегодня почему-то выглядела еще более ужасно, чем вчера. Ну правда, оборванец какой-то с большой дороги. Еще бы лицо углем вымазать, и все, вокзальный поберушка в лучшем виде. Роман Артемович ждал нас в том самом кабинете, где вчера проводил осмотр Веригин. Сегодня он уже выглядел не так жутко. Взгляд немного смягчился, а лицо не выглядело злым. Даже борода, которая ночью ходила сама по себе в разные стороны, этим утром покоилась на месте. Он подождал, пока мы с князем сядем на небольшой аккуратный диван, а затем положил руки на стол и вздохнул. «Ну, господа, можете начинать свою историю. Давай, Нарышкин, рассказывай, что ты там вчера собирался. Теперь я готов тебя выслушать». «Так а чего рассказывать, ваше сиятельство?» — пожал плечами Лёшка. «Опоздали мы с Темником, вот и вся история». «Понятно», — кивнул мастер темных классов. «Видимо, кто-то здесь хочет до конца года в Китеже проторчать без поездок в Белозерск, десертов и с дополнительными занятиями после основных уроков». «Да нет, зачем так сразу?» — оживился князь и поерзал на диване. «Я ведь правду говорю, просто не всю». «Ну так всю говори, чего ты?» — посоветовал ему Роман Артемович и посмотрел на часы. «Только поторопись. Я ведь не могу до вечера здесь с вами сидеть». «Она тебе, Макс», — усмехнулся Дориан. «Сейчас твой приятель сдаст вас с потрохами. Вот прям чувствую». «Много ты понимаешь», — мысленно ответил я ему, не желая верить в его слова. «Поверь, малой, у меня в этом опыта побольше», — продолжал капать на нервы Мор. «Я людей знаю, как свои 5 пальцев. Все одинаковые. Не успеешь оглянуться, как в спине пара-тройка ножей торчит». одинаковые. И я, значит, тоже для тебя нож готовлю?» Недовольно спросил я. Умеет же он иногда выбесить, просто спец. «При чем здесь ты?» «Вот и помолчи немного». Поняв, что я не намерен больше с ним разговаривать, Мор замолчал, а Нарышкин между тем вздохнул и начал говорить. «Мы поехали с Темниковым погулять в Белозерск, поужинали, съели по пирожному с вишнями, ну а потом пошли побродить по Приозерному бульвару. Между делом разговаривали про алхимию и незаметно дошли до парка. Там мы встретили местных хулиганов, которые к девушке приставали, слово за слово. В общем, подрались». Он показал на мою рваную рубашку. «Вон, сами же видите». «Ну что же, благородно», — кивнул Громов. «Само собой, разве могли вы поступить иначе?» «Разумеется», — кивнул князь, увидев улыбку на лице мастера темных классов. «Мы же все-таки дворяне, а тут на наших глазах происходит вот такое. Их было трое, но мы дрались, как тигры». «Победили?» — поднял единственную бровь Роман Артемович. «Конечно», — заверил его Лешка. «Разве могло быть иначе?» «Похвально», — кивнул Громов. «Приятно слышать, что ученики Китежа навели шороху среди белозерского хулигания. Я бы посоветовал вам подумать над тем, чтобы рыцарский орден какой-нибудь организовать вдвоем с Темниковым. У нас в Китеже такого вроде бы еще нет. Кстати, наверное, не мешало бы благодарность затребовать от градоначальника». «Ну, это не обязательно», — не сдержался я, глядя, что события разворачиваются, в общем-то, неплохо. «Вот и я так думаю», — внезапно посуровив сказал мастер. «Особенно если учесть, что раны у вас были не от кулаков. Веригин сказал что-то похожее на кислоту». «Точно, это ведь они у нас чем-то плеснули», — соврал я. «Вонючее такое, как моча». «А, я что-то такое припоминаю», — тут же нашелся князь. «Темно ведь было, и драка опять же. Всего не упомнишь, сами понимаете». Роман Артемович несколько минут сверлил нас тяжелым взглядом, а потом остановил его на Нарышкине. «Молодой человек, когда вас попросили присматривать за Темниковым, это не означало, что вы должны пуститься с ним вдвоем во все тяжкие». «Я понимаю, ваше сиятельство», — виновато ответил Нарышкин и вздохнул. «Просто так вышло». «В таком случае постарайтесь, чтобы подобное больше не повторялось. И не заставляйте меня идти на крайние меры по отношению к вам обоим. Я доступно излагаю». «Вполне», — хором ответили мы. «Тогда будем считать, что мы договорились», — кивнул Громов. «Теперь можете отправляться в свои комнаты, чтобы переодеться, а потом чешите на уроки. Как раз к началу четвертого успеете. Само собой, ближайшие выходные без Белозерска и десертов». Мы с князем молча встали с дивана и потопали к выходу. «Ну хорошо, что еще так все закончилось». «И вот еще что», — окликнул нас мастер, когда мы уже были возле двери. «Начиная с сегодняшнего дня после уроков, приходите в архив и помогайте наводить там порядок. Каждый день по 3 часа и так до следующих выходных, ясно?» «Ясно», — опять хором ответили мы. Архив находился под главным корпусом в подвале. С хмурым видом мы выслушали от старшеклассника, который нас сюда привел, наставление насчет ближайшего фронта работ, а потом остались одни. Поначалу разговаривать не особо хотелось. Настроение слишком паршивое было. Мы молча ходили между стройных рядов шкафов, которые простирались вокруг ровными рядами от пола до потолка. От пола до середины шкафы были закрытыми, а на полках выше можно было видеть толстые разноцветные корешки 1000 книг. Архив оказался просто громадным и однозначно занимал гораздо больше места, чем просто подвал под основным корпусом Китежа. Как минимум раза в 4 больше, никак не меньше. Повсюду на шкафах висели указатели, без которых здесь и в самом деле запросто можно было заблудиться. Вот по ним мы и шли. Нам нужна была секция 144.1, где хранились какие-то древние гримуары и манускрипты, фамилии авторов, которых начинались на «ро». Внутри архива было тихо, и лишь иногда кое-где слышался треск, будто электрические молнии простреливают. «Лёха, слышишь, как трещит? Прямо как у нас в библиотеке», — сказал я мрачному Нарышкину, который молча топал вперед. «Только здесь как-то оно громче вроде выходит. Что это за звуки такие, не знаешь? Говорят, что так трещат заклинания в старых гримуарах, когда им там становится слишком тесно. Нам как-то раз библиотекарь так сказал». «Слушай, мне кажется, твой приятель от тоски спятил», — хохотнул Дориан. «Надо же придумать такое, просто мрак». «Заклинание?» — с улыбкой спросил я. «Что-то не верится». «Ну, извини, чем богат?» — он развел руками в стороны. «Другими сведениями не располагаю». «Ты чего злой такой, кстати? Кристаллы у нас есть, живо-здоровы. Или это ты из-за Белозерска так расстроился? В другой раз погуляем, если что». Я хлопнул его по плечу. «Меня там тоже, между прочим, призраки будут ждать в субботу. Да и вообще, у нас дел не в проворот. Ну я ж не ною». «Тоже мне сравнил», — хмыкнул он. «Тебя призраки, которые давно сдохли уже. А я с Настей Дашковой о встрече договорился. В кино должны были с ней идти и на последний сеанс, между прочим. А теперь вот лазим здесь с тобой, как червяки книжные». «А-а-а», — понимающе сказал я. «Если Дашкова, то это, конечно, меняет дело. Обидно получается, согласен. Только чего злиться? Все равно ведь уже ничего не поделаешь». «Уже ничего, Макс. А если она в следующий раз идти не захочет?» Он остановился и посмотрел на меня. «Что тогда делать прикажешь?» «Чего это не захочет?» «Ну, девочки, они ведь странные, сам знаешь. Вот возьмет и не захочет». «Странно это да, тут я с тобой согласен. Но еще ведь не отказалась?» Он еще немного посмотрел на меня, затем вздохнул и махнул рукой. «Ладно уж, правильно ты говоришь. Будут бить, будем плакать. А пока чего об этом думать? Вот и я говорю». Мы продолжили свой путь, и в этот момент прямо перед собой увидели кота. Черный такой, с одним рваным ухом и наглой мордой. Котяра держал в зубах мышь. «Смотри!» — князь ткнул в него пальцем. «Откуда он здесь взялся, интересно? Секунду назад никого же рядом с нами не было. Ну, этот же тип, что нас привел, говорил про крыс размером с собаку», — ответил я. «Должен же их кто-нибудь ловить, правильно?» «Кого ты слушаешь, Макс? Про гигантских крыс в архиве — это старая школьная байка», — хмыкнул Нарышкин. «Так старшеклассники, которые здесь постоянно работают, всех пугают, кого сюда отправляют наказание отбывать. Нет здесь никаких крыс». «Понятно. Ну, крыс, может быть, и нет, а мыши и кошки есть, как видишь», — сказал я и присел перед котом. «Кстати, он на нашего Громова чем-то похож. Тоже морда грозная и страшная, только повязки на глазу не хватает». «Ага, что-то есть», — хохотнул князь. «Это ты верно подметил. Интересно, много здесь котов?» Я посмотрел по сторонам и прислушался к своим ощущениям. Нет, живых я по-прежнему не очень чувствовал. А вот тех дохлых... «Не знаю, как живых, а вот мертвый один точно есть», — сказал я. Лёшка удивленно посмотрел на меня, затем по сторонам, потом снова на меня. «Ты это откуда знаешь?» «Чувствую. Ты разве нет? У тебя же темный дар есть». Нарышкин замер на некоторое мгновение и пожал плечами. «Не, ничего не чувствую. У тебя, видимо, дар сильнее работает. Мы, по идее, некротическую энергию умерших только к концу года чувствовать начнем. Ну и работать с ней, само собой». «Дориан, я ведь не ошибся. Один труп?» — мысленно спросил я у Мора, проверяя себя. «Ну, если мы сейчас говорим только о котах и не имеем в виду мышей и крыс...» «Ага, значит, крысы здесь все-таки есть». «Бейли, теперь уже нет. Одни мыши остались, и коты». «Вот и прекрасно». Я погладил кота и посмотрел на князя. «Лёшка, хочешь штуку покажу?» «Хочу, но...» На лице князя появилось нерешительное выражение. «Ты ведь помнишь, что нас и так почти на 2 недели уже наказали?» «Помню, не сты, смотри». Некоторое время ничего не происходило. а затем послышались резкие щелкающие звуки, источник которых стремительно приближался к нам. Спустя несколько секунд мы увидели кошачий скелет, который довольно быстро топал к нам. Черный кот повернулся, увидел своего восставшего из мертвых собрата и от неожиданности выронил мышь изо рта. Скелет не стал терять много времени, молча подошел к мыши и слопал ее сам. «Офигенно!» — рассмеялся князь, глядя, как некрокот одним мощным движением заглотнул мышь. Она скатилась у него по ребрам и снова упала на пол. Теперь уже мы хохотали с ним вдвоем, хотя нет, втроем. Дориан тоже подключился. Скелет не терял надежды и глотал мышь снова и снова, а она каждый раз оказывалась на полу. Наконец, черному кошаре это надоело, страх перед некрокотом прошел. Он схватил мышь и ломанулся по коридору со скоростью пули. Понятное дело, что некрокот погнался за ним. Просто кишки от смеха порвать, честное слово. Вдоволь насмеявшись, мы вытерли слезы и потопали дальше к нашей секции 144-1, до которой, судя по указателям, нам еще пилить минут 10. «Слушай, Макс, а долго он будет здесь бегать?» — спросил у меня Лёшка, окончательно повеселев. «Как минимум месяц, я думаю», — ответил я. «Меньше не хочу». «Месяц? Нафига так долго?» «Ну как нафига? Надо же и старшеклассников чем-то удивить. Ни одному же мне за крыс переживать. Пусть и им сюрприз будет».